Глеб Соколов. Король психов. Евграф еще раз нажал на кнопку звонка. Одновременно приложил ухо к узкой щели между металлическим наличником и полотном двери. Расслышал в квартире шаги. Несколько минут назад, оказавшись на этаже, обнаружил: вход в тамбур чуть приоткрыт. Один из жильцов не запер дверь. Тюрморезов надавил на звонок еще. Из квартиры больше не доносилось ни звука. Король психов позвонил еще пару раз. Если эта старуха подошла бы к двери и спросила, что мне нужно, размышлял Евграф. Но что делать? Караулить у подъезда? Долго и муторно. Что, если за дверью все-таки пожилая женщина, которая боится непрошенных гостей, а ее жилец не псих, просто человек, похожий на него? Тюрморезов порывисто развернулся, стремительно в пару широких шагов пересек небольшой тамбур, позвонил в дверь, расположенную наискосок от старухиной. Прошло несколько минут. Никто не открывал. Король психов пожалел, что поддался мгновенному порыву. Тут за дверью что-то звякнуло. Следом она приоткрылась сантиметров на 5. На уровне металлической дверной цепочки глаза плотного мужчины с круглой лысой головой. «Доверчивые они здесь», — подумал Евграф. «Всем открывают». В это время псих стоял у двери квартиры и, затаив дыхание, прислушивался к тому, что происходит в тамбуре. «Скажите, вы видели человека, который снимает комнату напротив?» Это была ошибка. Король психов говорил слишком громко. При том, что у Лжескворцова и так не было сомнений в том, что старый знакомый разыскивает именно его, после сказанных слов это мрачное обстоятельство прорисовалось в сознании психа особенно четко. «Вы можете его описать?» — продолжал расспрашивать Тюрморезов. Ни слова не сказав в ответ, лысый человек захлопнул дверь с такой силой, что Евграф невольно отшатнулся. «Он не знает наверняка, живу ли я здесь», — понял Лжескворцов. Больше не прислушивался к тому, что происходит в тамбуре. Медленно двинулся к своей комнате. Старуха была в этот момент на кухне. Вот она включила воду, раздалось звяканье посуды в мойке. Лжескворцов был уверен, какую бы настойчивость ни проявлял сейчас король психов, Дарья Дмитриевна дверь не откроет. Он в ней не сомневался. И напрасно. Глава 18. Скупка старухой пива «Карлсберг». В эфирной студии известной столичной радиостанции царил полумрак. Свет ламп отчетливо выхватывал из нее круглый стол черного цвета. За ним сидели два человека. Один – радиоведущий, смотрел в экран стоявшего перед ним на столе ноутбука. Второй – журналист, заведующий отделом одной газеты, автор статей о работе правоохранительных органов, терроризме, преступных сообществах. «Как вы оцениваете последние сообщения? Полиции удалось задержать всю группу личностей?» Вчера эти сведения косвенно подтвердил начальник столичной полиции. Напомню, он заявил: «В деле произошел значительный прогресс, причем такой, что продолжения у истории группы личностей не будет». Арестовали каких-то случайных людей. Точно известно, у полиции нет доказательств. То есть вина задержанных ничем не доказана, ответил газетчик. Вы понимаете, что заявлением, которое только что сделали, вы во многом дезавуируете тайны следствия. Вы даете в некотором смысле шанс арестованным злоумышленникам. В голосе ведущего радиостанции слышалось возбуждение. Он явно радовался словам, которые произнес коллега. Предчувствовал скандал, который наберет нешуточные обороты сразу после передачи. Та транслировалась в прямом эфире. К делу группы личностей теперь было приковано внимание не только всей страны, но и мира. Любая относившаяся к ней информация вызывала жгучий интерес. Радиоведущий уверен, в ближайшее время ему и коллеге из газеты гарантировано повышенное внимание со всех сторон. Слушателей, руководства радиостанции, властей, других журналистов. Знал, никакими по-настоящему опасными последствиями это им обоим не грозит. А мысль о неминуемой шумихе приятно щекотала самолюбие. «Полагаю, что даю шанс не злоумышленникам, а людям, чья вина ничем не доказана», — проговорил в микрофон газетчик. «Я считаю, надо бить тревогу. Органы сейчас постараются сделать вид, что террористический акт, который спланирован группой личностей, предотвращен. На самом деле мы все по-прежнему находимся под угрозой чудовищного удара». Вот здесь он уже перегибает палку. «Этого говорить не следовало», — подумал радиоведущий. «Скажут, что намеренно запугиваем аудиторию». Дарья Дмитриевна покосилась на квартиранта. Было видно, она не знает, как реагировать на его слова. Секунд 30 переваривала сказанную фразу. На 31-й секунде лжескворцов произнес следующую. Она в корне изменила старухина отношение к предыдущей. «Я хорошо вам заплачу». Перед этим псих сообщил Дарье Дмитриевне, что не собирается в ближайшее время покидать квартиру, так как неважно себя чувствует. В связи с этим он просил старуху, чтобы она взяла на себя то, что лжескворцов обозначил как «пополнение припасов». Он был уверен, настойчивый король психов не ограничится звонками в дверь, расспросами соседей. Непременно станет следить за входом в подъезд. Причем займется этим в самое ближайшее время. Вполне возможно, уже сегодня. В крайнем случае, завтра. Но долго Тюрморезов следить не станет. Ведь он не уверен, что псих и вправду живет здесь. Как только убедится, что несколько дней слежки ничего не дали, снимет осаду. Тогда лжескворцов сможет чувствовать себя свободно. До того, как этот момент наступит, надо соблюдать предельную осторожность. «Так что, согласны?» – спросил псих. Он чувствовал, старуха колеблется. Ее надо немного подтолкнуть. «Я хорошо заработал. Сдал начальству новые чертежи. С деньгами проблем не будет». Дарья Дмитриевна кивнула головой. «В конце концов, можно особо не стараться», — подумала она. «Припасы! Сколько он проболеет? Может, и не будет особых хлопот, а лишние деньги не помешают». «Ладно, чего уж там, помогу», — проговорила старуха. Когда обе стороны пытаются обыграть друг друга, каждая может сделать ошибку. И вполне вероятно, что результат ошибки одной стороны обернет в свою пользу противостоящая ей сторона. Но также вероятно, что эта удача противостоящей стороны окажется обналенной в результате ошибки, которую сделает уже она сама. Евграф сделал ошибку и засветился раньше времени. Псих вовремя узнал, что Тюрморезов ищет его. Но затем и псих, заказывая старухе продукты, допустил перебор. Псих очень точно рассчитал действия Тюрморезова. На следующий день с раннего утра король психов был уже возле дома. Евграф расположился в кустах, где стоял стол со скамейками. Тот самый, за которым сидели молодые мужчины и женщины, благодаря разговору с которыми Тюрморезов и обнаружил квартиру психа. Вопреки ожиданиям Тюрморезова, в те часы, когда большая часть людей должна отправляться на работу, из подъезда никто не выходил. Около половины девятого несколько человек, парень, две девушки, какая-то тетенька, покинули девятиэтажку. Энергичным шагом направились в сторону станции метро. Потом какая-то мамаша вывела за ручку маленького мальчика, пошла с ним по дорожке между домов, наверное, в детский сад. Больше никто из единственного в башне подъезда не выходил. Прошло еще полчаса. Дверь подъезда медленно отворилась. Показалась рука, сжимавшая палку, трость с резиновым набалдашником на нижнем конце. Старуха открывала дверь, толкая ее плечом. Вид у нее немощный. Почему-то Евграф решил, что такая не может сдавать комнату. Решение пришло мгновенно. Он выбрался из-за стола, быстрым шагом, почти бегом ринулся к подъезду. Старуха не обратила на него никакого внимания, но когда он охватился за дверь и потянул ее на себя, помогая ей выйти, пробормотала что-то вроде «Спасибо, милок». Едва она оказалась за порогом, король психов прошмыгнул через открытую дверь в подъезд. Не стал пользоваться лифтом. Стараясь не топать, поднялся на нужный этаж по лестнице. Прошел еще полпролета вверх. Встал тихонечко в углу, образованным железным ограждением лифтовой шахты и стеной. Некоторое время король психов ждал стоя, потом опустился на корточки, положил голову на колени. В подъезде царила гробовая тишина. Потом где-то на самом верху негромко стукнула притворяемая дверь тамбура. Секунд через 15 шумом пошел лифт. Потом послышалось, как наверху раскрываются его двери. Впустив в себя человека, кабина пошла вниз. Где-то этажа на два ниже хлопнула дверь тамбура. Послышались шаги. Звонкие и одновременно легкие. На несколько мгновений они смолкли. Молодой парень, так для себя Евграф определил этого человека, замер возле лифта. Потом, грохоча каблуками, побежал вниз по лестнице. Подъезд словно бы оживал. Лифт почти непрерывно сновал вверх-вниз. «Что происходит? Заколдованное царство очнулось?» — недоумевал Евграф. Он давно уже поднял голову с колен. На лестничной площадке пока ничего не происходило. Из тамбура, за которым он следил, до сих пор никто не вышел. Вдруг клацнул замок. Король психов моментально вскочил на ноги. Следом раздался скрип открывавшейся двери. Тюрморезов уже стоял на лестничной площадке так, что ему было видно вход в тамбур. «Старуха! Он сразу понял, это та самая, которая сдает комнату. Она притворила дверь. В руке старая сумка. Очень медленно пожилая женщина принялась спускаться по лестнице в сторону лифта. Евграф отшатнулся. Старуха уехала вниз, он опять уселся на корточки. Прошло примерно полчаса. В подъезде было тихо. Из тамбура, за которым он следил, больше никто не появился. Опять загудел лифт. Через некоторое время внизу, на лестничной площадке, расположенной как раз под той, на которой стоял Тюрморезов, лязгнули лифтовые створки. Раздались шаркавшие шаги. Евграф уже вновь стоял на том месте, откуда через щель в лестницах было видно, что происходит внизу. Древняя старухина кошелка была доверху нагружена. Это само по себе было странно. Пожилая женщина явно тащила ношу с напряжением. Евграф заметил, как кривится ее лицо. Но зачем она накупила столько продуктов? В следующее мгновение Евграф наконец-то рассмотрел, что лежит сверху в старухиной кошелке. Пивные бутылки. Он было на секунду предположил, старушенция попросту собирает пустую тару. Но рядом были какие-то цветастые пакетики, похожие с полуфабрикатами. Нет, она вернулась из продуктового магазина. Да, бутылки были полными. Пиво в них плескалось в такт медлительным старухиным движением. И еще одна деталь заставила сердце Евграфа учащенно забиться. На бутылочных этикетках надпись латинскими буквами. «Карлсберг. Любимый сорт психа». Тюрморезов помнил, в те времена, когда все они, подопечные Робика, жили на маленькой съемной квартире, его враг несколько раз возвращался из города, попивая этот сорт пенного напитка. В ответ на чей-то вопрос, почему все время «Карлсберг», псих сказал, что обожает его. Конечно, это могло быть простым совпадением. Но теперь Евграф следил за тамбуром еще напряженнее. К концу дня, к тому времени, как на улице окончательно стемнело, а в подъезде и на улице зажглись электрическое освещение, Тюрморезов уже повидал многих людей из тех, что жили в квартирах, двери которых выходили в тот же тамбур, что и старухина. Возможно, даже он видел их всех. Но психа среди этого множества людей не было. Однако Евграф тут же нашел этому объяснение. Если старушенца, а ей явно это не нравится, приходится таскать психу пиво и еду, значит, он не может выходить из дома. Псих вполне мог заболеть. Поэтому я и не встретил его сегодня. На следующий день очень рано общественный транспорт всего час или полтора как начал работать, Тюрморезов приехал в Коломенское. Думал, что совершенно напрасно мучает себя, появляясь возле дома в час, когда большинство его обитателей только-только встали с кровати. Но не мог перебороть нервного напряжения. Было ощущение, взял правильный след. Не терпелось скорее пройти по нему до конца. Оказалось, что он не слишком ошибся, приехав заранее. Старуха вышла из дома еще до 9 часов. В руках у нее все та же старая хозяйственная сумка. Король психов приготовился к тому, что, как и в прошлый раз, она вернется минут через 30. Но пожилая женщина отсутствовала 2,5 часа. Обратно пришла с ношей тащить, которую ей было нелегко. Стоя на лестнице на один пролет выше старухи, Тюрморезов насчитал в ее кошелке как минимум 4 бутылки пива «Карлсберг». Старушенция была не похожа на алкоголичку. Следовательно, к ней либо регулярно заходили гости, либо в ее квартире кто-то жил. Никаких новых данных второй день наблюдения не принес. На третий день Евграф смог окончательно убедиться. У старухи кто-то квартируется. Она выбралась из квартиры часов в 5 пополудни. Отсутствовала примерно час. Король психов сперва поджидал ее на лестнице. Потом вышел из подъезда и сел на скамейку за столом в кустах. Старуха появилась в сопровождении молодого парня азиатской внешности, одетого в яркую красно-синюю курточку. Такие носят сотрудники сетевых продуктовых магазинов. Двумя руками он толкал перед собой магазинную тележку. Она была доверху нагружена всякой снедью. Судя по ярким коробкам, преобладали дорогие полуфабрикаты. В самом низу стояло 10 или 15 банок все того же Карлсберга. Старуха открыла подъезд электронным ключом. Помогавший ей магазинный работник закатил тележку внутрь. Тюрморезов до сих пор не встретил психа, но было очевидным – у старухи кто-то живет, и этот человек отличается определенной экстравагантностью поведения, раз умудрился так подействовать на хозяйку. Она закупает для него продукты, да еще и нанимает при этом помощников. Ведь не бескорыстно же толкал тележку парень в красно-синей курточке. Как известно, именно в этот день в знаменитой московской тюрьме «Матросская тишина» были включены мощные глушилки, подавлявшие работу мобильных телефонов. Их включали и раньше, но потом их работа была временно прекращена. Ведь действовали они не избирательно, а помимо старинных тюремных корпусов поблизости были расположены и обычные жилые дома, офисные здания. Те, кто находился в камерах тюрьмы, были предупреждены о планировавшемся включении устройств заранее. В каждой из камер имелись мобильные телефоны. И эта современная связь была чрезвычайно важна для преступного мира. Еще до того, как она перестала работать, между окнами камер по внешней стороне тюремных стен были протянуты ниточки, так называемые «дороги». К этим ниточкам, как к тросам горного подъемника, прикреплялись скрученные в трубочки бумажки, сообщения, которые писали друг другу заключенные, сидевшие в разных камерах. Едва телефонная глушилка заработала на полную мощность, и арестанты «Матросской тишины» лишились возможности говорить по мобильным телефонам, дороги стали переправлять из камеры в камеру записки. Одна из этих трубочек ползла сейчас, задевая бумажным торцом за шершавую, мокрую стену. Накануне зарядил нудный моросивший дождик. Он прекратился лишь 30 минут назад, и низкие тучи, по-прежнему висевшие над городом, свидетельствовали, что скоро он пойдет вновь. Тучи, было немного посветлевшие, начали опять стремительно темнеть. В бумажке, которая выползла из камеры на четвертом этаже и теперь стремилась к забралу, расположенной наискосок камеры на третьем, было написано: «Если жертвоприношение все же произойдет, то все решат, что взяли не тех. Тогда нас отпустят». В течение 6 дней Евграф околачивался то возле дома старухи, то на его лестничной клетке. На 7-й день его упорство было вознаграждено. Около половины 6-го вечера Тюрморезов стоял на площадке у лифта на этаж выше старухиной квартиры. Дверь старухиного тамбура распахнулась. Оттуда вышел псих. Он отлично выглядел. По крайней мере, так показалось Тюрморезову. Евграф смотрел на своего старого знакомого несколько мгновений, пока тот закрывал дверь. По прежним временам псих запомнился Тюрморезову болезненно бледным, с запавшими глазами, вокруг которых залегли глубокие тени. Теперь его щеки покрывал румянец, теней под глазами почти не было. Он выглядел хорошо выспавшимся и отдохнувшим. Психу и в голову не пришло, что у Тюрморезова хватит терпения следить за ним столько дней подряд. Опасений, что старый знакомый может теперь наблюдать за ним, не было. Выйдя из подъезда, топая по дороге к метро, Лжескворцов не оборачивался. Псих и в самом деле чувствовал себя так, словно заново родился. Все эти дни он регулярно осушал банки с пивом, которые таскала ему старуха. За то время, что жилец не выходил из квартиры, Дарья Дмитриевна заработала почти столько же, сколько за сдачу квартиру в аренду за целый месяц. Правда, окончательный расчет почему-то с жильцом откладывался. В какой-то момент Лжескворцов настолько отвлекся от дурных мыслей, что позабыл о том, из-за каких обстоятельств он почти целую неделю ни разу не переступил порога квартиры. Все было хорошо. До этого псих все время думал о том, что может значить эта история с появлением Евграфа. Правда, и тогда он был уверен, что все обойдется благополучно. Опасность пронесет стороной. Король психов так и не узнает, что тот, кого он разыскивает, действительно живет здесь. А совсем скоро Лжескворцов покинет съемную комнату и больше никогда в нее не вернется. Ищи ветра в поле. Тюрморезов незаметно проводил психа до метро. Это было несложно. Двигаясь он даже в шаге у того за спиной, старый знакомый все равно бы не заметил преследования. Он смотрел только себе под ноги и ни разу не обернулся, не взглянул по сторонам. Войдя в метро, псих спустился на платформу, встал на ее краю. Ожидая прибытия поезда, сумасшедший, не отрываясь, смотрел куда-то вниз, на рельсы. Не задумал ли он свести счеты с жизнью, бросившись под поезд, пронеслось в голове у Тюрморезова. Он тут же отмел это предположение. Этим утром псих меньше всего был похож на самоубийцу. Вскоре на станцию выкатился поезд. Старый знакомый Тюрморезова вошел в вагон, тут же развернулся, замер, стоя лицом к сомкнувшимся дверям. Смотрел он ровно перед собой. Евграф заскочил в соседний вагон. Какой-то особенной давки в поезде не было, но Тюрморезов тут же потерял психа из вида. Теперь ему не определить станции, на которой тот выйдет. Евграф был в растерянности, не знал, что делать. Поезд подкатил к Автозаводской. Тюрморезов первым выскочил из дверей, посмотрел в сторону соседнего вагона, в котором ехал псих. Старый знакомый медленно шел по платформе в сторону головы состава. Множество людей, выходивших из поезда на станцию, перерезали его дорогу, мешая ему двигаться вперед. Евграф, как зачарованный, пошел за ним следом. Двери захлопнулись, поезд тронулся и, стремительно набирая скорость, исчез в тоннеле. «Он явно назначил с кем-то встречу у первого вагона», — догадался Тюрморезов. Евграф спрятался за угол мраморной стены. Осторожно выглянул. Из тоннеля с грохотом выбежал следующий поезд. Псих уже стоял у первого вагона. То, что произошло в следующее мгновение, изумило Евграфа. Дверь в кабину машиниста была распахнута. Оттуда на платформу шагнул высокого роста звероподобный лопоухий человек в черных брюках и синей форменной рубахе машиниста. Псих тут же приблизился к нему. Они пожали друг другу руки. Лопоухий наклонился к старому знакомому Евграфа, примерно полминуты что-то говорил ему. Псих внимательно слушал, не произнося ни слова в ответ. Затем, видимо, остановка поезда на станции превысила допустимое время, Лопоухий отскочил от психа, нырнул в кабину. Зазвучало предупреждение о том, что двери закрываются. Оно не успело окончиться. Сжатый в воздух с шумом захлопнул их. Состав дернулся, замер. Люди в вагонах охнули. Тут же поезд опять дернулся и после этого медленно пополз в тоннель. Когда в трубе оказалось не меньше половины состава, машинист принялся плавно набирать скорость. Псих развернулся, медленно пошел по перрону в сторону Терморезова. Евграф торопливо пошагал на противоположную сторону платформы. Там Терморезов обогнул одну из колонн и осторожно выглянул из-за нее. Псих был в 10 шагах, стоял с той же стороны платформы, что и Евграф. Терморезов отпрянул. В этот момент за его спиной по станции с грохотом бежал поезд. Вот он остановился. Люди сгрудились у дверей, ожидая, когда те откроются. Со стороны эскалаторов к подошедшему поезду спешили пассажиры, только что спустившиеся на станцию. Псих не смотрел по сторонам. Зашел в вагон. Как и в прошлый раз, Терморезов вскочил в соседний. На всякий случай перебрался в самый его конец, подальше, где шансов, что старый знакомый разглядит его, меньше. Народу в поезде мало. Евграф был на 100% уверен в маршруте старого знакомого. Как только поезд подошел к Коломенской, Терморезов отошел от распахнувшихся дверей в сторону, пропуская других пассажиров первыми выйти из вагона. Когда Терморезов очутился на платформе, псих уже шагал к выходу со станции. Дальше за ним можно не следить. Евграф знал, старый знакомый направится к старухиному дому. Однако он заблуждался. Поднявшись в город, Лжескворцов медленно пошагал в сторону большого многоэтажного здания, в котором располагалась фирма, куда его совсем недавно приняли на работу. Глава 19. С по-настоящему своим. У Лопоухова Миши чудовищно раскалывалась голова. Боль в последние несколько суток не отпускала ни днем, ни ночью. Ранний звонок мобильного телефона освободил от мучительного пребывания на границе сна и бодрствования. На рассвете Миша уже один раз просыпался и с тех пор не уснул. По крайней мере, так ему казалось. Столь рано, было примерно половина восьмого, ему никто никогда не звонил. Кстати, работавшие вместе с ним в метрополитене прекрасно понимали, человеку, оказавшемуся дома после долгой смены, нужно хорошенько выспаться. Друзей у Лопоухова не было, кроме... Он сразу догадался, этот звонок как-то связан с ними. Миша нажал зеленую кнопку, поднес трубку к уху. «Передай психу! Дело нужно сделать во что бы то ни стало, и сроки не откладывать!» — прохрипел в динамике знакомый голос. Он принадлежал одному члену группы личностей, которого Миша знал лично. Следом раздались короткие гудки. Лопоухий и представить себе не мог, откуда звонил этот человек. Миша ничего не знал об аресте членов их тайной организации. Но даже если бы знал, его фантазии все равно не хватило бы, чтобы представить белые стены медицинского кабинета, врача в белом халате. Тот склонился на несколько мгновений над столом медсестры, делавшей записи в карточке больного. На окнах мощные решетки. Лопоухий Миша и в кошмарных снах миновавшей ночи не смог бы представить, что ему звонят из тюремной больнички. Пациент, лежавший с мобильным телефоном на кушетке, сим-карта своя, аппарат за большие деньги предоставил врач, Мишин знакомый по группе личности. Все-таки Евграф узнал второй адрес психа. Однако не мог определить, что привязывает его старого знакомого к большому административному зданию. В день, последовавший за встречей с машинистом метро, псих вышел из подъезда около 8 утра. Тюрморезов, он опрометчиво занял позицию за столом в зарослях кустарника, чуть не попался ему на глаза. От подъезда стол видно. Спасло то, что, очутившись на улице, псих замер и несколько десятков секунд стоял погруженный в свои мысли. За это время Тюрморезов успел вскочить и уйти подальше за кусты, а потом и вовсе за угол дома. Когда псих, наконец, очнулся от своих раздумий, первым делом посмотрел по сторонам. Если и успел заметить Тюрморезова, то видел его лишь краткие мгновения, через кусты и со спины. Узнать его при таких обстоятельствах было почти невероятно. После этого Евграф следил за старым знакомым весьма осторожно, выглядывая из-за углов зданий и оставаясь при этом на значительном расстоянии от объекта наблюдения. Псих, не торопясь, дошел до башни, явно нашпигованной офисами, преодолел низенькие ступеньки, прошел еще метров 5 и нырнул в подъезд. Тюрморезов приблизился к зданию. Сквозь стекла вестибюля было видно. Псих идет к лифтам. Тюрморезов остался у стены. Он пребывал в раздумьях. Зачем псих пришел сюда? В своих подозрениях точно угадал истину. Неужели этот ненормальный устроился на работу? Наверняка. Иначе откуда у него деньги снимать комнату? Тюрморезов прохаживался вдоль стены здания. Здесь, у самого подножия башни, Евграф будет невидим для психа, если тот вздумает посмотреть вниз из окна верхнего этажа. Вскоре бесцельная ходьба по тротуару из стороны в сторону стала ему надоедать. Он чувствовал, запасов терпения, которых хватит, чтобы прождать здесь до конца дня, у него нет. Решил уйти. В любом случае, теперь он знал два места, в которых можно найти убийцу Ильи. Нет, все же ему не хотелось уходить. Он что-то предчувствовал. Но что? Он забрался на бордюрный камень, медленно пошел по нему, балансируя, раскинув руки в стороны. В ожидании своего заклятого врага в очередной раз задумался. А для чего, собственно, выискивает психа? С одной стороны, это невероятно. Псих на свободе, хотя должен сидеть в сумасшедшем доме. Следовательно, всю эту слежку можно объяснить любопытством. Но ведь не для того же, чтобы в один из моментов подойти к нему и спросить, как он оказался на свободе, Евграф с такими предосторожностями выслеживает старого знакомого. И потом, Тюрморезов, наверное, мог бы как-то узнать разгадку через попа Ивана. Контакты священника в следственных органах за это время никуда не делись. Можно, используя их, поинтересоваться, как сложилась судьба фигурантов дела об убийстве и ограблении. Нет, Евграфа тянуло за старым знакомым что-то другое. С одной стороны, это была, конечно, жажда добиться торжества справедливости. Он хотел сделать так, чтобы псих вернулся в дурку или сел в тюрьму. Нанеся психу удар, он нанесет его и тем темным силам, которые столь открыто продемонстрировали ему себя в день убийства Ильи. Но, с другой стороны, Евграф чувствовал, ему не хватало общества, которое стало привычным для него даже не в сумасшедшем доме, а еще раньше, когда он познакомился с Фредди Крюгером. Хотя бы на расстоянии, но ему хотелось побыть в обществе тех, кого он считал по-настоящему своими. Вот уже 25 минут Тюрморезов пил кофе. В небольшом пластиковом стаканчике болталась ложка-палочка. Зачем он сунул ее туда? Ведь сахара в напитке не было. Евграф щурился. Яркое солнце светило прямо в глаза. Пластиковый столик и 4 креслица были выставлены на заасфальтированную площадку рядом с маленьким магазинчиком. Тут же, в нескольких метрах от столика, был установлен переносной буфет. На нескольких полках за маленькой витринкой стояли пачки сигарет, шоколадки. Раздумья, которым предавался Евграф, стоя у стены большого здания, были прерваны неожиданным появлением психа. Бодрым шагом он прошел от входной двери к лестнице, спустился по ступенькам. Вопреки ожиданиям Тюрморезова, повернул налево, к набережной. Евграф пошел за ним. Евграф пытался соблюдать меры предосторожности, чтобы старый знакомый не заметил его. Это было сложно. Место, по которому шел псих, было открытым. Преследовавшему Тюрморезову пришлось выйти на проезжую часть и двигаться вдоль нескольких припаркованных у обочины длинных грузовиков. Когда он вышел из-за того, что стоял самым последним, был весьма удивлен тем, что увидел. Псих, поверх рубахи на нем была надета легкая джинсовая курточка, достал из-за пазухи бинокль и принялся рассматривать метромост. Как раз в этот момент по нему проходил поезд. Окуляры прибора, который держал в руках старый знакомый Евграфа, проследили за первым вагоном состава на всем пути от середины моста до входа в тоннель. Псих обернулся. Евграф успел отскочить обратно за грузовик. Когда он осторожно выглянул из-за него, старый знакомый уже спрятал руку с биноклем под джинсовую курточку. Он смотрел на офисное здание, где только что побывал. Взгляд психа был обращен примерно на 10-й этаж. Потом псих медленно пошел по набережной прочь от моста. Тюрморезов продолжал наблюдать за ним из-за грузовиков. На него самого уже с подозрением посматривал из кабины один из водителей. Псих же явно выбирал такое место, которое будет незаметно из офиса. Наконец, пройдя по набережной значительное расстояние, псих опять извлек из-за пазухи бинокль. Принялся разглядывать метромост. Когда по нему пробегал поезд, старый знакомый Евграфа разворачивался всем корпусом, стараясь проследить, какие вагоны вкатывались в подземную трубу. В эти моменты Тюрморезову приходилось полностью исчезать за грузовик, потому что окуляры бинокля поворачивались именно в его сторону. Через некоторое время псих прекратил свои наблюдения, двинулся к мосту. Тюрморезов дождался момента и занял позицию с другой стороны стены из грузовиков. Какое-то время он еще мог видеть психа, пока тот не исчез под мостом. Идти туда вслед за ним было опасно. Спрятаться на набережной было некуда. Евграф побрел в сторону музея-заповедника. Примерно через полчаса кружным путем он оказался в квартале, который располагался с другой стороны моста и линии метро. Из-за стены кустарника, высаженного вдоль одного из домов, Тюрморезов принялся разглядывать набережную, примыкавшие к ней улочки и дворы. Почти сразу увидел психа. Тот расстелил на газете свою джинсовую курточку. Сидел на ней, положив бинокль на траву. Голова повернута в сторону метромоста. Время от времени, без связи с прохождением поезда, брал в руки бинокль. Направив его трубы в сторону моста, что-то там рассматривал. Кроме моста, псих ничего не интересовало. За кустами Евграф провел 40 минут. Потом, это место за столиком он выбрал уже давно, перешел, не опасаясь, что старый знакомый заметит его, к магазинчику. Не торопясь, пропустив выходивших из магазинчика двух тетушек с обвисшими сумками, вошел внутрь. Купил пакетик леденцов, две пачки жевательной резинки. И то, и другое всегда успокаивало его. Потом, также не торопясь, вышел из магазинчика на улицу. Бросил взгляд в сторону старого знакомого. Уперев широко расставленные за спиной руки в газон, тот сидел, подставив лицо лучам яркого солнца. Бинокль, издалека он выглядел черным пятном на зеленой траве, лежал справа у бедра сумасшедшего. Тюрморезов подошел к маленькому буфету. Продавщица, других клиентов не было, не отрываясь, смотрела на него. «Кофе без сахара!» — попросил Евграф громким голосом. Тон его был развязан. Продавщица взяла из стопки пластиковый стаканчик, поднесла его к носику термоса, оттуда в стаканчик полилась темно-коричневая жидкость. Запахло кофе, настоящим, нерастворимым. Когда стаканчик оказался в руке Тюрморезова, он зачем-то взял из коробки на прилавке буфета пластиковую ложечку, сунул ее в кофе. Медленно двигаясь к столику, размешивал в стаканчике несуществующий сахар. Продавщица посмотрела ему вслед, затем принялась перебирать что-то на полках буфета. Подтягиваясь стаканчиком маленькими глотками горячий и довольно вкусный кофеек, Тюрморезов продолжал наблюдать за психом. Одновременно опять принялся обдумывать вопрос, не казавшийся ему ни странным, ни парадоксальным. Зачем он преследует психа? Первый стаканчик кофе умудрился растянуть почти на час. Клиентов у кафе на открытом воздухе, кроме него, не было. Продавщица, оставив буфет без присмотра, исчезла за дверью магазина. Тюрморезов зашел туда следом за ней. За прилавком стояла другая тетенька. Он попросил позвать ту, что работала на улице. Сам двинулся обратно к буфету. Продавщица появилась лишь минут через 10. Молча налила ему еще один стаканчик кофе, приняла деньги, отсчитала сдачу. Краем глаза Тюрморезов присматривал за психом. Старый знакомый словно бы впал в оцепенение. Кажется, за прошедший час он даже ни разу не пошевелился. Так и сидел, уперев руки в газон и глядя на метромост. На этот раз Евграф не стал брать палочку. За столиком он сел уже на другой стул, боком, почти спиной к набережной. Чтобы увидеть психа, ему теперь требовалось повернуть голову. Быстро выпил кофе. Вторая порция была такой же горячей и освежающей, как и первая. К буфету подошли какие-то парни, купили у продавщицы пачку дорогих сигарет. Псих искал комнату в Коломенском рядом с метромостом. «Сегодня его внимательно изучает», — размышлял Евграф. «Зачем? Раньше он специализировался на кражах. Поезд? Мост? Нет, Здесь может быть только теракт. Евграф как-то сразу поверил в собственный вывод. У него была примета. Самое первое предположение, наиболее вероятное. Теперь оставалось выяснить, с какой стати псих решил заняться террористической деятельностью. И тут с Евграфом случилось то, что некоторое время назад испытал на себе его старый знакомый. Приступ болезни. Внезапно Тюрморезов ощутил страшную слабость. Силы будто в раз покинули его. Мучительно захотелось скорее преодолеть это состояние. Настолько ему в нем было плохо. Никак не ожидал, что именно теперь настигнет его эта беда. Он встал из-за столика. Продавщица была за буфетный столик. Просьба налить еще стаканчик кофе ее не удивила. После этого он выпил еще 5 стаканчиков, забросав всю поверхность пластикового стола обертками от жевательной резинками, фантиками от леденцов. Мысли его путались. В какой-то момент стало не до психа. Евграф не мог решить, куда в таком состоянии податься. Домой, к врачу. Тут его знакомый встал с курточки. Подняв ее с газона, небрежно накинул на плечи. Засунул бинокль за пояс. Медленно побрел в сторону Тюрморезова. Необходимость действовать быстро и решительно встряхнула Евграфа. На некоторое время позабыл о тяжелом состоянии. За несколько мгновений, определившись, в каком направлении лучше уходить, быстро пошагал вдоль магазинчика, мимо буфета, затем по тротуару вдоль дома. Был уверен, псих его не узнал. Скорее всего, просто не обратил на него внимания.